из середины списка, доехала до нужного дома, нашла квартиру и позвонила в дверь. Долго ждать не пришлось. Буквально через секунду дверь мне открыла симпатичная девушка в коротеньком халате. «Вам кого?» — с удивлением спросила она. «Я к вам по поручению одного вашего знакомого». «Какого еще знакомого?» В голосе девушки просквозила растерянность. «Я от Александра. Дело в том, что у него крупные неприятности, и он просит помочь деньгами». «Да? И сколько же денег ему нужно?» — спросила она. $100 000, — спокойно ответила я. Девушка на глазах побледнела, достала из кармана халатика носовой платок и вытерла выступившие на лбу капельки пота. По ее виду я поняла, что требуемой суммы у нее просто не было. «Если 100 000 у вас нет, дайте хотя бы половину. Саша обязательно с вами рассчитается, как только его освободят. Ваши деньги от вас никуда не уйдут. Он отдаст все до копейки». «Простите, вы в своем уме?» — нахмурила бровки девушка. «Откуда у меня такие деньги? Для меня это очень большая сумма. У Саши есть много друзей, которые с радостью выручат его. Тогда дайте сколько можете», — продолжала настаивать я. «В данной ситуации для Саши будет важна любая сумма. С миру по нитке и наберем нужные 100 000. Надо же выручать человека». Девушка подозрительно посмотрела на меня и тихо спросила. «Простите, а где гарантия того, что вы действительно пришли от Саши? А может, вы самая обыкновенная аферистка, желающая получить деньги обманным путем? Почему я должна вам верить?» «Да, вы правы», — растерянно ответила я. «Я и в самом деле не могу дать никаких гарантий. Саша позвонил мне час назад и продиктовал адреса. Может быть, вас успокоит тот факт, что я его жена?» Голос мой зазвучал более уверенно. «Простите, я не поняла, кто вы?» «Я его законная жена. А вы кем ему приходитесь?» «Если вы жена, то я его любовница», — мило покраснела девушка. «Скажите, а когда Саша успел жениться?» «Насколько я помню, еще совсем недавно он был холостяком». 2 дня назад. «Надо же, а я не знала. В таком случае примите мои поздравления. Хочу пожелать вам счастливой семейной жизни. Хотя, откровенно говоря, я вам не завидую и считаю, что при такой работе супруга семейная жизнь вряд ли будет счастливой». «Это вас не касается. Мне кажется, что счастливая семейная жизнь почти не зависит от работы мужа», — наглым образом соврала я и, немного потоптавшись на месте, спросила. «Скажите, вы в состоянии помочь Саше с деньгами или нет? Завтра к обеду деньги необходимо передать похитителям. А вы первая, к кому я обращаюсь с этой просьбой». «Подождите минутку». Девушка скрылась за дверью. Через 10 минут она принесла небольшой целлофановый сверток, перетянутый тоненькой резинкой для денег. «Здесь ровно $5 000. Больше у меня ничего нет. Передайте, пожалуйста, Саше, чтобы он обязательно позвонил, как только закончится это недоразумение». «Вы хотите сказать, что его освободят за $5 000?» — удивилась я. «Я хочу сказать, что $5 000 совсем не лишняя для меня сумма, но я отдаю вам эти деньги. Просто нас с Александром многое связывало, и, надеюсь, будет связывать в дальнейшем.